Размышляя об этом и беззаботно фотографируя военную технику, солдат и пейзаж, я брел, куда глаза глядят. Миновал поднятый шлагбаум. «Эй, Ливан! Ливан!» — донесся чей-то веселый окрик. Обернувшись, я увидел стоящих на бронетранспортере хохочущих солдат. Они чуть ли не падали от смеха и махали мне руками, призывая немедленно воротиться. В глаза мне бросилась белая табличка на столбе с изящной арабской вязью. Вот оно что! Я ненароком нарушил границу и теперь шагал, если не по Ливану, то наверняка по нейтральной полосе. Хорошенькое дельце. Не хватает еще, чтобы из-за меня началась какая-нибудь операция освобождения. Я опрометью побежал назад на родину. Солдаты протянули мне руки, и я, едва справляясь с дыханием, вскарабкался на горячую броню транспортера. Солдаты долго еще не могли угомониться, выбрасывая руки вперед, «Ливан, Ливан!» и указывая за спину, «Израиль, Израиль!» Отсюда, с транспортера, после этого курьезного эпизода, я особым глубинным родством проникся со всем, что происходило на земле, лежащей за моей спиной. Мне подумалось, что военное противостояние евреев и арабов есть факт не политический, не экономический, не социальный и даже не религиозный. Это противостояние идеологическое. Ветхозаветные времена, объединив людей не по расе, а по религиозному порыву. И порыв этот, перестав быть религией для всех, сколько евреев вообще не верит ни в Бога, ни в черта, оставался единением чисто идеологическим. Люди разного цвета кожи, разных языков, разных политических и социальных воззрений продолжают считать себя евреями. Отсюда вывод. Евреев делает евреями окружающая среда, а разговор о форме носа или блеске глаз не более, как стереотип, свойственный какой-нибудь наиболее сильной генетической народности, входящей в широкое понятие «еврей». Ведь сколько евреев вовсе не похожи на евреев, в то время, как, скажем, религиозные противоречия имеют общий корень – веру во Всевышнего. Идеологическое противостояние полярно противоположно. Созидание и равнодушие, деятельность и лень, иррациональное и рациональное. Все это лики единого мира. Одно проявляется тогда, когда есть второе. Как же бессмысленны и глупы войны, имеющие идеологическую основу? Почему на большой земле нельзя жить по-человечески? Почему не ясно, что противостояние, дорога в никуда? Как заставить человечество, каждого отдельного человека, проникнуться простой истиной, что самое важное в жизни — сама жизнь? Властолюбивый и жестокий халиф Аль-Мансур приказал отправить в темницу теолога Абу Ханифу, несогласного с халифом по толкованию некоторых сур Корана. И заодно, для равновесия, халиф повелел заточить в тот же подвал и строптивого раби Ханана бен Давида, который давно мутил воду в благочестивом халифате. Оказавшись вместе, еврей и араб закутались в свои лохмотья и сидели безмолвно, размышляя о вечной истине. Каждый о своей. Стражник темницы, одинаково презиравший и арабов, и евреев, поставил перед ними общую миску с едой. Неделю оба теолога не прикасались к миске, желая устыдить друг друга преданностью своему Богу. Не ведая о благочестивых мыслях людей, за пищу принялись тюремные крысы, При виде такого безобразия на восьмой день Абу-Ханифа отогнал крыс и вылизал миску, оставив только крошки, которые в одно мгновение подобрал Ханан бен Давид, скромно потупив взор, вразумив, что смирение каждого было искренним, оба узника, мусульманин и еврей, одинаково уничтоженные заточением, изнуренные внутренним состязанием в праведности, сели друг против друга и завели теологический спор. И тут, испытывая одно и то же несчастье, они обнаружили, что воздавали хвалу одному и тому же Богу, который выражал свою волю одновременно в двух книгах — Талмуде и Коране. В Талмуде, как Бог-Отец, необъяснимый в своей несправедливости, которая в результате оказывается справедливостью, в Коране, как Творец мира, чему могуществу обязана жизнью все живое. Проникаясь аргументами друг друга, теологи и по-человечески приблизились друг к другу. А куда денешься? Темница стала их миром. Ворчливый стражник продолжал ставить им общую миску. Крысы забились по своим норам. Шли годы, шли столетия. На земле войны сменялись миром, эпохи сменялись эпохами. И лишь вражда людская оставалась той же самой. Давно покинул бренный мир халиф Аль-Мансур. В роскошных гаремах, что когда-то построил халиф, его наследники ловили кайф, не помня даже имени Аль-Мансура. Однажды далекий потомок халифа приказал стражникам очистить тюрьму от старых арестантов, так как не хватало мест для новых, убрать для начала из каждой камеры половину обитателей. А так как в самой древней, забытой всеми темнице, сидели только двое, то стражник вывел на свет того арестанта, кто сидел ближе к двери. Им оказался Рабби Ханан бен Давид. Улицы Багдада оглушили Рабби. Вид его в древних одеждах, с седыми патлами волос, вызывал изумление горожан. Дети швыряли в Рабби камнями, женщины испуганно перебегали улицу. С огромным трудом, оглушенный всем виденным и слышанным, талмудист находит синагогу. Местный раввин, разобрав несвязное признание старца, вскричал во гневе: «Сгинь с глаз, ничтожный самозванец! Великий Рабби Ханан бен Давид умер 1500 лет назад. Сгинь!» В ужасе Рабби выбежал из синагоги в сумасшедший мир. Долго он еще бродил по земле, не зная, где преклонить свою многодумную голову. Прошлое, проведенное в темнице наедине с Абу-Ханифой, вспоминалось Рабби Божьей благодатью. И сам Абу-Ханифа ему виделся не как оппонент по теологическим спорам, а как Яхве, великий Бог всех иудеев, а темница — благословенной страной. Все помыслы Рабби были теперь направлены на то, чтобы воротиться —